Даос Дзюй Яужу. Дзюй Яужу жил в Циньчжоу. Жена его умерла, он бросил дом и ушел. Через несколько лет после этого он появился в даосской одежде, неся на себе молитвенную циновку. Проведя одну ночь, собрался уходить. Родня и родственники силком оставили дома его одежду и посох. Дзюй сказал, что пойдет побродить, и дошел до конца деревни. Вышел он в поле, и вот все его одежды и вещи плавно-плавно вылетели из дома, устремившись за ним вслед.